с одноклассницей загорелой учили алгебру и ели спелый крыжовник бурый в подъезде влажном. И я молчал тогда о самом важном, а капли били по карнизам дома. И был учебник учпедгиза новый, и мы не знали, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве, и впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. И пахли волосы дождем и солнцем, и мы прозрачны были с ней до донца. Не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний, а красный галстук шел ей даже дома. Ее отец был секретарь райкома, но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу прекратили сниться? Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве, и впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. На пляже люди весело визжали, и в этот день они переезжали. А я был в лагерь тогда отправлен, и на две смены был весь мир отравлен. Я вернулся в город, как в пустыню, и ждал зимы, надеясь, что простыну, чтоб объявили для всех печально, потом по радио официально, что где-то, внимание, внимание, на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве, но впереди бесконечная жизнь, осознанно вечная. Но слава Богу, все остались живы, а то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно, и мы не виделись потом ни разу. Победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью всегда справлялись, но где бы ни были, опять встречались. Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве, бесконечная жизнь, неосознанно.